подчеркнул сетевой график, вычерченный по всем правилам технического планирования. «Еще 2 месяца на отладку и обучение персонала. К следующей осени выходим на проектную мощность». «Амбициозно», — хмыкнул Бауман. «А качество продукции?» Я молча положил перед ним протоколы испытаний из заводской лаборатории. Результаты опытных плавок на уменьшенной модели печи превзошли все ожидания. Бауман погрузился в изучение документов. За окном медленно густели ноябрьские сумерки. В цехах зажглись электрические фонари Светлана. Их свет пробивался сквозь запыленные стекла промышленных окон. «Что ж!» — он, наконец, захлопнул папку. «Подход серьезный. Особенно радует упор на подготовку кадров и использование отечественных разработок». Он поднялся, отдернул пиджак. «Готовьте документы для технического совета при МК и...» Он помедлил. «Держите меня в курсе по немецкой технической периодике. Очень интересно сравнить их методики с нашими наработками». Когда за Бауманом закрылась дверь, Сорокин шумно выдохнул. «Ой, кажется, получилось». «Получилось. Я собирал документы. Но это только начало. Теперь начнется самое сложное». Через неделю после визита Баумана мой кабинет завода управления напоминал штаб перед наступлением. Массивный стол красного дерева, купленный еще отцом у Мюра и Мерилиза, был завален чертежами. На стенах, обшитых темными дубовыми панелями, висели схемы реконструкции цехов. В углу поблескивал никелированными деталями новенький кульман Рейс Шинен. Свет из высоких окон с латунными шпингалетами падал на лица главных действующих лиц предстоящей модернизации. Штром, подтянутый, педантичный, в безупречном костюме от берлинского портного, нервно протирал пенсне батистовым платком. Рядом ерзал на стуле взъерошенный Сорокин в своей неизменной кожанке, сжимая папку с расчетами. Соколов, главный инженер, солидный, основательный, с окладистой бородой с проседью, устроился в кресле у окна, то и дело поглядывая на карманный Павел Буре. Лебедев, начальник мартеновского цеха, грузный, с купеческой осанкой, расположился напротив, позвякивая золотой цепочкой от часов. Молодой Гришин, начальник механического, в пролетарской тужурке пристроился у края стола. «Итак, господа, товарищи, я намеренно запнулся, показывая переход к новым временам. Приступаем к обсуждению конкретных шагов по модернизации». «Позвольте сразу высказаться». Штром поднялся, его худощавая фигура напряглась, как струна. «Я категорически против авантюры с доморощенными печами. Есть проверенное оборудование Крупа». «Опять ваши немцы!» — взорвался Гришин. «Сколько можно на поклон к иностранцам ходить? У нас свои специалисты есть». «Молодой человек!» — Штром презрительно скривил тонкие губы. «Вы хоть понимаете разницу в качестве огнеупорной футеровки? Вот, извольте!» Он развернул технический справочник «Штальунд Айзен» на заложенной странице. «У меня есть конкретные цифры!» Сорокин вскочил, зашелестел своими бумагами. «Коломенская регенеративная система дает экономию топлива на 30%. Вот графики испытаний». «Молодой человек!» Штром снисходительно усмехнулся. «Эти ваши графики... Я 20 лет на мартенах. Еще на Путиловском такие прожекты видел. А потом печи трещинами шли». Веско произнес Лебедев, поглаживая золотую цепочку. «Крупповские печи — это марка. А тут что?» «Пробовать на живом производстве непроверенные решения?» Соколов, до этого молчавший, поднял голову от чертежей. «А я вот что скажу». Он снял пенсне, протер стекла. «В расчетах Александра Владимировича есть рациональное зерно. Особенно в части новой системы подачи воздуха. Но...» Он поднял палец. «Есть серьезная проблема с температурными режимами в зоне перегрева». «Вот!» Торжествующе воскликнул Штром. «А я о чем говорю? Без немецкой системы контроля температуры все пойдет на смарку». «Позвольте!» Гришин подался вперед, сверкая глазами. «А результаты испытаний на Коломенском там же успешно работают». «На опытной печи», парировал Штром. «А у нас промышленное производство, план давать надо». кабинете повисло электрическое напряжение. За окном громыхнул паровой молот механического цеха, словно подчеркивая накал страстей. «У меня есть предложение», — неожиданно подал голос молчавший до этого старший мастер Кузьмич, кряжистый мужик с прокопченным мартенами лицом. «А что, если совместить регенератор по коломенскому типу, а систему контроля температуры взять немецкую?» «Невозможно!» — отрезал Штром. «Разная конструкция». «Почему невозможно?» — Сорокин схватил логарифмическую линейку. «Если изменить геометрию камеры...» «Молодой человек!» — процедил Штром. «Вы хоть представляете температурные деформации при полной нагрузке? Это же не ваши институтские задачки!» «А вот тут...» — Соколов снова надел пинсне, склонился над чертежами. «Есть еще один нюанс. При таких температурах потребуется особый состав стали для арматуры. Обычная тут не выдержит». Я внимательно слушал перепалку. В словах Соколова промелькнуло что-то важное. «Состав стали. Где-то я уже слышал об этом». «Товарищи», — я поднялся, — «предлагаю сделать перерыв. Через час жду всех с конкретными предложениями по совмещению систем». После перерыва накал страстей немного спал, но атмосфера оставалась напряженной. Соколов, сдвинув пенсне на лоб, чертил на листе ватмана госзнак сложную схему температурных потоков. «Смотрите!» — он провел жирную линию синим карандашом Кохинур. «Вот здесь, в зоне максимального нагрева, температура достигает 1600 градусов. При такой температуре обычная сталь теряет прочность. А если использовать толстые стенки для компенсации, нарушается вся геометрия теплопередачи». «Именно!» — Штром торжествующе взмахнул руками. «У Круппа эта проблема решена особым составом стали. Они добавляют хром и молибден в строго выверенной пропорции, но состав — коммерческая тайна». Сорокин, закусив губу, быстро писал в блокноте столбцы цифр. «Если взять за основу наши исследования по хромистым сталям...» Он запнулся, понимая шаткость позиции. «Молодой человек!» Штром снисходительно усмехнулся. «Для таких сталей нужна идеальная плавка, особые добавки, сложнейший контроль состава. Где вы возьмете такое производство?» Лебедев, до этого молчавший, тяжело поднялся из кресла. «Господа, давайте смотреть правде в глаза. Я 30 лет у мартенов. И скажу прямо, без социальной стали все наши проекты...» Он махнул рукой. «Коту под хвост». На стол легли образцы арматуры, снятой со старой печи. Искореженный, почерневший металл наглядно демонстрировал результаты воздействия высоких температур. «Вот здесь...» Соколов показал на срез. «Видны характерные изменения в структуре. Металл буквально течет при рабочих температурах, а если усилить охлаждение, теряется весь экономический эффект от новой конструкции». Гришин нервно барабанил пальцами по столу. «Может, попробовать керамику? На «Динамо» экспериментируют». «При таких температурных перепадах?» Штром фыркнул. «А она треснет после первой плавки». Я разглядывал образцы, чувствуя, как проблема приобретает все более четкие очертания. Дело не просто в конструкции печи. Требовалось что-то принципиально новое. Прорыв в металлургии. «Вот расчеты», — Сорокин разложил исписанные листы. «При существующих марках стали мы имеем выбор либо чудовищный перерасход металла на арматуру, либо риск аварии. В любом случае, вся экономия от новой конструкции идет на смарку». «А если взять шведскую хромоникелевую сталь?» — предложил кто-то из младших инженеров. «Два момента», — Соколов загибал пальцы. «Первый — цена. Она в 5 раз дороже обычной. Второй — поставки. В условиях валютных ограничений практически нереально». Все замолчали. Тогда я встал и вышел вперед. «А ведь это не просто техническая проблема». Я обвел взглядом притихший кабинет. «Без решения вопроса со сталью вся модернизация оказывается под угрозой. Бауман ждет конкретных результатов через полгода». Соколов снял пинсне, устало потер переносицу. «Более того, Леонид Иванович, и если мы начнем модернизацию и столкнемся с авариями из-за проблем с металлом...» Он замолчал, но все поняли недосказанное. Репутационные потери могли стать фатальными. «А кредит Промбанка?» — напомнил Головачев, нервно поправляя очки. «Под проект уже заложено имущество завода». Штром торжествующе усмехнулся. «Вот к чему приводит погоня за дешевизной. Немецкое оборудование дороже, но там все решения отработаны». «Погодите». Сорокин склонился над расчетами. «Давайте посмотрим варианты. Если изменить геометрию камеры, снизив пиковые температуры, и потерять производительность, — перебил Лебедев, — тогда какой смысл в модернизации?» На стол легли графики испытаний. Красные линии температурных режимов пересекались с синими кривыми прочностных характеристик существующих марок стали, образуя безнадежный узел проблемы. «Смотрите!» — Соколов взял карандаш. «Нам нужна сталь с принципиально новыми свойствами. Прочность, как у хром-молибденовой, но при этом технология производства должна быть реализуема на нашем оборудовании. И себестоимость». Он написал цифру, от которой у всех вытянулись лица. «В Германии работают над этим уже 10 лет», — вставил Штром. «Целые исследовательские институты». «А почему именно хром и молибден?» — вдруг спросил молчавший до этого Гришин. «Может, есть другие комбинации лигирующих элементов?» Соколов оживился. «А, знаете, я читал в шведском журнале...» Он порылся в папках, достал потрепанный номер «Джерн Контурец Аннелер». «Тут была статья о влиянии различных добавок на жаропрочность. Очень любопытные результаты по ванадию». «Но все это теория», — махнул рукой Лебедев. «А нам нужно конкретное решение. И быстро». Я смотрел на озабоченные лица инженеров, разложенные по столу графики и чертежи. Где-то должен быть выход. Кто-то должен знать решение. «Семен Артурович», — повернулся я к секретарю, — «вы говорили, профессор Величковский занимался специальными сталями». «Да». Головачев торопливо достал записную книжку. «В Швеции, в металлургической лаборатории. Что-то связанное с новыми методами лигирования». Я почувствовал, как начинает складываться план. Но надо действовать быстро. Время работало против нас. Ну что ж, раз так, надо обдумать, но уже в одиночестве. Я опять уперся в профессора. «Он мне позарез нужен. И если ничего нового предложить нет, тогда на сегодня все, товарищи». Я опять уселся за стол. «Готовьте подробные расчеты по всем вариантам». Когда инженеры покинули кабинет, я подошел к окну. В свете заходящего солнца корпуса завода отбрасывали длинные тени на заснеженный двор. Из трубы мартеновского цеха поднимался дым, окрашенный закатом в багровые тона. Достав из ящика стола бумаги, я устроился в кожаном кресле. Ситуация требовала тщательного анализа. Величковский. Умный, амбициозный ученый старой школы. Тоскует по настоящей работе в своей промакадемической лаборатории. Мечтает о возможности реализовать свои идеи. И главное, у него есть то, что нам жизненно необходимо. Знание о специальных сталях. Я усмехнулся, вспомнив его рассказы в вагоне-ресторане. Тогда он проговорился о своей главной слабости, страсти к экспериментам, а еще о застарелой обиде на академическую бюрократию, не дающую развернуться его исследованиям. План начал складываться сам собой. Надо создать ситуацию, где Величковский сам захочет прийти к нам. Пусть случайно узнает о проблеме с жаропрочными сталями, возможно, через своих знакомых в промакадемии. А потом... деликатно намекнуть на возможность создания исследовательской лаборатории. Настоящей, с самым современным оборудованием. Я достал блокнот в софьяновом переплете и начал набрасывать детали операции. Времени мало, но игра стоит свеч. В конце концов, привлечь на свою сторону крупного ученого – это даже интереснее, чем нейтрализовать конкурента. За окном окончательно стемнело. кабинете остался только желтый круг света от лампы с зеленым абажуром, да тени пляшут по дубовым панелям. Где-то в заводской конторе пробили часы Павел Буре. Время начинать большую игру. Алим Анарбекович Тыналин. Непман 1. Красный олигарх. Читает Андрей Косенков. Глава 12. Ловушка для оракула. В моем кабинете негромко тикали настенные часы Павел Буре, отсчитывая минуты до завершения важной встречи. Герр Шульц, представитель торговой фирмы «Русиша Хандельс АГ», педантично выверял каждую строчку в договоре поставки, время от времени поправляя золотое пенсне в тонкой оправе. «Итак, Леонид Иванович», — он говорил по-русски с легким акцентом, — «давайте еще раз проверим спецификацию. Спектрограф ZEISS модели Q24 с призменной системой литрово- и кварцевой оптикой». Я кивнул, разглядывая глянцевый каталог в кожаном переплете. Именно такой прибор стоял в лаборатории Величковского. Я специально уточнил эту деталь через своих информаторов в промакадемии. «Далее дилатометр Лейтса с автоматической записью температурных изменений». Шульц провел холеным пальцем по строчке. «Очень редкая модель. Цвишенунсгезакт. Всего 3 экземпляра в Советском Союзе». «И один из них сейчас, говорят, несколько неисправен». Я позволил себе легкую улыбку. Шульц, понимающе кивнул, не задавая лишних вопросов. За его безупречными манерами торгового представителя угадывался опытный делец, привыкший не замечать некоторых деталей в интересах бизнеса. «Комплект термопар производства Siemens и Halske», — продолжал он. «Высокотемпературная печь с регулируемой атмосферой. Позвольте заметить, господин Краснов, вы заказываете очень специфическое оборудование. Для обычного заводского контроля качества такие приборы — непозволительная роскошь». «Мы создаем исследовательскую лабораторию», — перебил я, — «самого высокого уровня». За окном моросил ноябрьский дождь, превращая заводской двор в месиво из грязи и подтаявшего снега. Где-то в глубине территории натужно гудел паровой молот механического цеха, вбивая в хмурое небо столб искр. Сроки поставки. Я достал из ящика стола перьевую ручку Parker Duo Fold с золотым пером. 3 недели морем до Ленинграда и еще неделя на таможенные формальности. Шульц сверился с кожаным органайзером Монтблан. К Рождеству, простите, к Новому году оборудование будет у вас. Мы завершили формальности под мерный стук снега по карнизам. Шульц аккуратно уложил документы в портфель из телячьей кожи с монограммой RHAG и еще раз проверил каждую подпись. Когда за немцем закрылась дверь, я вызвал Головачева. «Семен Артурович, а что там наш человек в промакадемии?» Секретарь достал из папки донесение, написанное убористым почерком, на листе из блокнота. «Александр Николаевич подтверждает, спектограф в лаборатории Величковского действительно барахлит. Последние 3 дня профессор не может провести ключевые измерения для своей работы». «А запасные части?» «В том-то и дело», — Головачев поправил очки. «При последней профилактике кто-то...» Он сделал выразительную паузу. «Случайно повредил призменный блок. А новый можно заказать только в Германии». Я удовлетворенно кивнул. Тонкая работа. Никаких следов умышленной порчи, просто досадная случайность при обслуживании сложного прибора. А что в хозяйственном отделе? Все идет по плану. Заявку на ремонт потеряли при передаче между отделами, найдут не раньше, чем через 2 недели. А потом еще согласование сметы, валютные заявки, ну, в общем, долгая история. За окном смеркалось. В тусклом свете заводских фонарей капли дождя на стекле казались ртутными шариками. Где-то в академических коридорах маялся сейчас профессор Величковский, не имея возможности завершить исследование из-за сломанного прибора. «Кстати», — Головачев понизил голос, — «сегодня он имел беседу с деканом, весьма эмоциональную. Говорят, упоминал о недопустимости такого отношения к науке и намекал на возможность поиска более подходящих условий для работы». Я улыбнулся. Дело шло именно так, как задумано. Оставалось только вбросить информацию о новой лаборатории. На следующий день в актовом зале Политехнического музея яблоку негде было упасть. Профессор Звонарев, импозантный седой мужчина в академическом сюртуке и золотом пенсне, заканчивал доклад о перспективах металлургических исследований. Величковский устроился в третьем ряду, то и дело делая пометки в блокноте вечным пером «Пеликан». «И в заключение, господа», — Звонарев выдержал эффектную паузу, «хочу отметить отрадную тенденцию. Некоторые наши предприятия начинают создавать собственные исследовательские центры. Вот буквально на днях узнал, что завод Краснова монтирует первоклассную лабораторию. Новейшее немецкое оборудование, спектральный анализ, дилатометрия». Величковский вздрогнул и перестал писать. Его рука с пером замерла над блокнотом. «Причем, насколько мне известно», — продолжал Звонарев как бы между прочим, «там будут установлены приборы именно для исследования специальных сталей. Спектрограф Цейса последней модели, высокотемпературные печи». По залу прошел легкий шепоток. Величковский что-то быстро записал, потом обернулся, обводя взглядом присутствующих. После доклада в профессорской курительной комнате стоял гул голосов. Табачный дым клубился под лепным потолком, смешиваясь с ароматом кофе из фарфоровых чашек товарищества Кузнецова. «Нет, ну вы подумайте», — горячился доцент Преображенский, размахивая папиросой. «В заводской лаборатории такое оборудование, а у нас в академии даже нет. Говорят, там полностью автоматизированная система записи результатов», — вполголоса добавил кто-то. «И термопары Сименса». Величковский внимательно прислушивался к разговорам, делая вид, что погружен в чтение свежего номера «Zeitschrift für Metallkunde». «Кстати, Николай Александрович», — как бы невзначай обратился к нему Звонарев, «а как ваши исследования по жаропрочным сталям? Продвигаются?» Величковский поморщился. «Увы, коллега, без нормально работающего спектрографа...» Он махнул рукой. «А когда будет ремонт, один бог знает. Вернее, наш хозяйственный отдел». «Семена посеяны. Теперь надо дать им время прорасти». Через 3 дня Головачев положил мне на стол записку. Величковский интересовался у коллеги по промакадемии, знаком ли тот с кем-нибудь на нашем заводе. «Действует осторожно через третьи руки», — докладывал секретарь, поправляя очки. «Особенно его заинтересовал немецкий спектограф Цейс и печь с регулируемой атмосферой». В этот момент в кабинет вошел инженер из монтажного отдела. «Леонид Иванович, первая партия оборудования прибыла. 4 ящика с клеймами РГА, упаковка товарищества ретранспортировки и складирования». Я взглянул в окно. У заводских ворот стоял грузовик АМО F-15, с которого рабочие аккуратно снимали массивные деревянные ящики. На боковых стенках виднелись надписи готическим шрифтом и предупреждение: «Осторожно, оптические приборы». «Начинайте монтаж», — распорядился я. «Особое внимание чистоте помещения. И пригласите фотографа из ателье Вольфа». Следующие дни на заводе царило оживление. В специально подготовленном помещении устанавливали оборудование. Тяжелые мраморные плиты для оптических приборов, массивные станины, блестящая медь и латунь, сверкающие линзы и призмы. Немецкие монтажники в серых халатах работали методично и аккуратно. Каждый прибор проходил тщательную настройку. В воздухе пахло свежей краской и машинным маслом. Наконец, все было готово. Я придирчиво осмотрел лабораторию. Ряды сверкающих приборов, аккуратные шкафы с реактивами Русского общества торговли аптекарскими товарами, специальные столы с керамическим покрытием товарищества Кузнецова. На отдельном постаменте возвышался спектограф, точно такой же, как сломанный в лаборатории Величковского. Рядом поблескивал никелированными деталями дилатометр. В этот момент Головачев сообщил: «Леонид Иванович, профессор Величковский просит организовать для него экскурсию по заводу, якобы для студентов промакадемии». Я усмехнулся. Рыбка заглотила наживку. День случайной встречи выдался морозным и ясным. Величковский появился на заводе в сопровождении группы студентов, к как всегда безупречный в своем профессорском сюртуке. Золотой пенсне поблескивал в лучах зимнего солнца. Я намеренно не встречал группу, поручив это Головачеву. Пусть сначала посмотрят цеха и производство, а уже потом, как бы между прочим... — Леонид Иванович! — раздался голос секретаря из приемной. — Тут профессор из промакадемии интересуется нашей новой лабораторией. — Конечно, конечно. Я вышел из кабинета, изображая легкую спешку. — О, Николай Александрович, какая приятная встреча! Николай Александрович чуть склонил голову. — Наслышан о ваших новых разработках. Особенно заинтересовала проблема специальных сталей. — Да, да, я сделал озабоченное лицо. У нас как раз серьезные затруднения с жаропрочными сплавами для мартеновских печей. Может быть, взгляните на нашу лабораторию? Правда, она еще не полностью укомплектована. Мы спустились по широкой лестнице, устланной новой ковровой дорожкой товарищества Саввы Морозова. В воздухе пахло свежей краской и полировкой. Лабораторию намеренно готовили к этому визиту. Когда Величковский увидел ряды сверкающих приборов, его глаза за стеклами пенсне вспыхнули. Он сразу направился к спектрографу, машинально проводя рукой по никелированным деталям. «Последняя модель», — пробормотал он. «И система регистрации автоматическая». «А вот здесь у нас никак не получается правильно определить режим термообработки». Я подвел его к столу с образцами стали. «Может быть, вы могли бы взглянуть? Ну, просто как консультант». Величковский уже забыл о студентах. Он жадно разглядывал шлейфы под микроскопом, быстро делал пометки в записной книжке. «Любопытно, весьма любопытно», — бормотал он. «А вы пробовали добавлять ванадий? В Швеции я проводил подобные эксперименты». Я молча наблюдал, как увлеченно профессор погружается в проблему. Ловушка захлопнулась. Теперь оставалось только ждать, когда он сам предложит свою помощь. Это случилось через полчаса. «Знаете, Леонид Иванович...» Величковский снял пенсне, протирая стекла платком. «Я мог бы время от времени консультировать ваших специалистов. Ну, чисто в научных целях, разумеется». «Это было бы крайне ценно для нас, профессор». Я сделал вид, что эта мысль только что пришла мне в голову. «У вас ведь богатый опыт работы с подобными сплавами». В его глазах читалось плохо скрываемое желание немедленно приступить к исследованиям. «Теперь...» «Он наш. Осталось только красиво оформить его инициативу». Мы поднялись в мой кабинет обсудить детали. За окном уже зажигались заводские фонари, а профессор все говорил и говорил о перспективах исследований, о новых методиках и о возможностях оборудования. План сработал безупречно. Прошла неделя с момента появления Величковского в лаборатории. Профессор словно помолодел на 10 лет. Он появлялся с позаранку, часто опережая даже заводских мастеров. Его седая бородка клинышком и золотой пенсне мелькали то у спектографа, то у печи с регулируемой атмосферой. Он уверял, что справится с проблемой сплавов. И вот я пришел напомнить об обещании. «Невероятно!» — он поднял глаза от микроскопа Карл Цейс, когда я зашел в лабораторию. «Посмотрите на эту структуру, Леонид Иванович!» Я склонился над окуляром. На отполированном шлифе виднелась какая-то особенная кристаллическая структура. «Добавка ванадия в сочетании с хромом дает потрясающий эффект». Величковский быстро делал пометки в лабораторном журнале каллиграфическим почерком. «А еще, если правильно подобрать режим термической обработки, возникает настоящее волшебство». Он повернулся к стоявшему рядом Сорокину. «Молодой человек, запишите. Температура закалки 1050 градусов, выдержка 40 минут, охлаждение в масле. И обязательно отпуск при 680 градусах». Я не выдержал и попросил объяснить, что происходит. «Главное было понять принцип». Величковский водил указкой по диаграмме состояния сплава, вычерченной его аккуратным почерком. «Карбиды ванадия создают барьеры для движения дислокации, а хром обеспечивает устойчивость при высоких температурах». «Ну, как у нас дела, Николай Александрович?» — спросил я как бы невзначай. Профессор мельком глянул на меня. Важно кивнул Сорокину, тоже постоянно пропадавшему в лаборатории, мол, разрешаю. В лаборатории пахло реактивами и свежесваренным кофе из походной кофеварки «Примус». Маленькая слабость Величковского. На столах громоздились тигли с образцами, журналы с записями, стопки диаграмм. Вот результаты исследований. Сорокин разложил передо мной графики. Прочность выше немецких образцов на 30%. Мы и сделали это, Леонид Иванович. Еще через неделю мой просторный кабинет снова наполнился напряженным гулом голосов. Массивный стол красного дерева, который помнил еще отцовские времена, был завален образцами новой стали, диаграммами и протоколами испытаний. Величковский, подтянутый и воодушевленный в безупречно отутюженном сюртуке и начищенных до блеска штиблетах, расположился во главе стола. Его седая бородка воинственно топорщилась, а в глазах за стеклами золотого пенсне плясали озорные искорки человека, готового преподнести сюрприз. Угрюмый Штром, весь в черном, словно на похоронах своих убеждений, нервно теребил пуговицу на манжете белоснежной сорочки. Рядом примостился взъерошенный Сорокин, то и дело поправляющий сползающие на нос очки в простой стальной оправе. Его потертая кожанка странно контрастировала с торжественностью момента. Грузный Лебедев, начальник мартеновского цеха, солидно восседал в кресле. Вдумчивый Соколов, теребя окладистую бороду с проседью, внимательно изучал разложенные на столе графики. «Итак, товарищи!» Величковский слегка запнулся, до сих пор не привыкнув к революционным обращениям. «Позвольте представить результаты наших исследований». Он развернул огромный лист ватмана с безупречно вычерченными графиками. Его каллиграфический почерк превращал даже технические записи в произведение искусства. «Это невозможно!» пробормотал Штром, подойдя ближе и близоруко всматриваясь в цифры. Его длинные нервные пальцы слегка подрагивали. «Такие показатели прочности! Это какая-то ошибка!» «Отчего же невозможно, многоуважаемый коллега?» В голосе Величковского зазвучали снисходительные профессорские нотки. «Позвольте объяснить. Все дело в тонкой структуре карбидной фазы. Видите ли?» Он начал объяснение, легко жонглируя сложнейшими металлургическими терминами. Указка в его руке стремительно перемещалась по диаграммам, а голос звучал все увереннее. Это не просто лекция, это научный триумф. «А теперь взгляните на микроструктуру», — Величковский разложил на столе фотографии шлифов. «Особенно обратить внимание на характер распределения карбидных включений». Штром, забыв о своем скептицизме, жадно впился глазами в снимки. Его прежняя надменность куда-то исчезла, уступив место неприкрытому профессиональному интересу. «Поразительно!» — прошептал он. «И это достигается только за счет правильного подбора режима термообработки?» «Не только, дорогой коллега!» В голосе Величковского зазвучали довольные нотки истинного педагога. «Главное!» «Точная пропорция легирующих элементов. Вот, взгляните на химический состав». Лебедев шумно задвигался в кресле, от волнения роняя пепел папиросы герцоговина флор на щегольской жилет. «Николай Александрович, голубчик, но ведь это означает, что мы можем...» «Именно!» — Величковский торжествующе поднял указку. «Полная замена немецкой арматуры на отечественную, причем с лучшими показателями». Соколов методично делал пометки в блокноте. Его пенсне поблескивало в лучах закатного солнца, пробивавшегося сквозь высокие окна кабинета. «А производственные затраты? Сложность технологии?» «Все просчитано». Сорокин, раскрасневшийся от возбуждения, разложил экономические выкладки. «Даже с учетом всех затрат экономия составит 40% по сравнению с импортными материалами». К концу совещания даже самые закоренелые скептики были убеждены. Величковский не просто решил проблему, он открыл новое направление в металлургии специальных сталей. Когда все начали расходиться, я заметил, как Штром почтительно пожимает руку профессору, а Сорокин смотрит на старого ученого с нескрываемым обожанием. В кабинете остался легкий аромат дорогого табака и чувство свершившегося чуда. На столе лежали графики и диаграммы, свидетельство маленькой революции в металлургии, которая началась в заводской лаборатории, благодаря моей маленькой манипуляции и большому таланту старого профессора. Научная загадка решена. Это только начало. С таким союзником, как Величковский, можно замахнуться на гораздо более серьезные проекты. Вечером, когда все разошлись, Величковский задержался в моем кабинете. «Знаете, Леонид Иванович...» Он протирал пенсне любимым батистовым платком. Весьма остроумную комбинацию вы разыграли с этим случайным выходом из строя с пиктографа в академии. Я замер на месте с бокалом в руке. Профессор хитро прищурился. «Ой, не беспокойтесь. Я оценил элегантность решения. К тому же...» — он обвел взглядом кабинет. «Здесь действительно куда больше возможностей для настоящей работы. В академии я бы еще год возился с бюрократией, выбивая оборудование, а тут...» Он сделал паузу. «Признаться, соскучился по живому делу. В Швеции тоже все больше теория была». «А вы не сердитесь?» — осторожно спросил я. «За что?» — искренне удивился Величковский. «За то, что дали возможность заниматься настоящей наукой. Создали условия для работы. Нет, голубчик, я слишком стар для обид. К тому же...» — он лукаво подмигнул. «Приятно иметь дело с человеком, умеющим мыслить стратегически». Он поднялся и одернул неизменный сюртук. «Кстати, я тут набросал программу дальнейших исследований, если вас интересует. У меня есть любопытные идеи по поводу новых марок стали». На стол легла аккуратная исписанная тетрадь в софьяновом переплете. Старый профессор, сам того не подозревая, только что стал ключевой фигурой в моих планах технологического прорыва. «А насчет манипуляции...» — Величковский уже стоял в дверях. «Знаете, в науке тоже нужно уметь создавать правильные условия для реакции. Вы это прекрасно продемонстрировали». Он усмехнулся и вышел, оставив меня наедине с чувством легкого смущения и растущего уважения к этому удивительному человеку. Алим Анарбекович Тыналин. Непман 1. «Красный олигарх». Читает Андрей Косенков. Глава 13. Запуск. Морозное утро 4 декабря выдалось необычайно тихим. В 5 часов, когда я подъехал к заводским воротам, над корпусами еще висела предрассветная мгла. Из труб мартеновского цеха поднимались столбы дыма, подсвеченные заревом плавки в старых печах. Степан лихо развернул «Мерседес» у парадного входа завода управления, построенного еще отцом из знаменитого якунчиковского кирпича. На ступенях уже ждал Сорокин, как всегда взъерошенный, в потертой кожанке. Его очки в простой стальной оправе запотели от мороза. «Все готово, Леонид Иванович!» Он протянул мне папку с последними расчетами. «Величковский и Штром уже в цехе проверяют контрольно-измерительную аппаратуру». В Мартеновском было непривычно тихо. Обычный грохот производства еще не начался. Мы специально освободили пролет для пробного запуска. Только гудели мощные вентиляторы «Сименс-Шукерт», нагнетая воздух в регенеративные камеры. У пульта управления, сверкающего новенькими приборами, Гартман Браун, склонились две фигуры. Величковский, подтянутый и собранный в безупречном сюртуке и с неизменным золотым пенсне на черной ленте, что-то объяснял хмурому Штрому. А тот недоверчиво качал головой, то и дело сверяясь с толстым техническим справочником в потертом кожаном переплете. «А термопары точно выдержат такую нагрузку?» — донесся его скептический голос. «По немецким стандартам, дорогой коллега?» В голосе Величковского зазвучали знакомые профессорские нотки. «Наш сплав с добавками ванадия показал превосходные результаты при испытаниях. Вот, взгляните на диаграммы». Лебедев, грузный начальник цеха, переминался у края площадки, нервно теребя золотую цепочку от часов. Рядом застыли двое опытных сталеваров в брезентовых робах и асбестовых рукавицах. «Начинаем». Я взглянул на часы. «Сорокин, доложите готовность систем». Молодой инженер торопливо развернул схему. «Регенеративная система прогрета до рабочей температуры. Давление воздуха стабильное, приборы откалиброваны, первая загрузка подготовлена. 15 тонн специально подобранного лома». В этот момент где-то наверху, на площадке управления сводом печи, что-то негромко звякнуло. Штром вздрогнул. «Что это?» «Температурная деформация», — спокойно пояснил Величковский. «Вполне ожидаемое явление при прогреве. Наша новая арматура рассчитана с учетом этого эффекта». Я поднялся на площадку управления. Отсюда была видна вся печь, Массивная конструкция из огнеупорного кирпича, опоясанная сложной системой трубопроводов. Через смотровые окна пробивалось багровое сияние разогретой футеровки. «Температура в регенераторах?» — спросил я у Сорокина. 920 градусов», — он сверился с показаниями пирометра Виккерс. «Можно начинать закалку шихты», — Штром нервно протер пенсне. «По немецкой технологии положено выждать еще час». «У нас другая конструкция камер», — мягко возразил Величковский. «Более эффективный теплообмен позволяет начинать раньше». Я кивнул старшему сталевару. Тот поднял руку, подавая сигнал крановщику. Мостовой кран фирмы «Димак» плавно двинулся вдоль пролета, неся огромную мульду с металлоломом. «Завалка!» — негромко скомандовал Лебедев. Сталевары действовали четко и слаженно. Загрузочное окно печи раскрылось, впуская первую порцию шихты. В цехе потеплело. От печи шли волны раскаленного воздуха. «Смотрите на показания термопар!» — Величковский склонился над приборами. «Особенно интересна динамика нагрева в зоне максимальных температур». Стрелки на циферблатах поползли вверх. Через смотровые окна было видно, как раскаляется металл, постепенно теряя форму и превращаясь в бурлящую массу. 1300! 1400! Сорокин зачарованно следил за показаниями. Скорость нагрева выше расчетной! Штром встревоженно дернулся. Это опасно! Надо снижать подачу топлива! Спокойно, коллега! Величковский указал на другой прибор. «Смотрите на характеристики теплосъема. Регенераторы работают идеально. Система охлаждения справляется». Я внимательно следил за показаниями всех приборов. Где-то в глубине печи раздался гулкий удар. Лом начал проседать, проваливаясь в расплав. Первый этап прошел успешно. Но настоящее испытание еще впереди. Слишком гладко все идет, словно затишье перед бурей. А ведь Штром может оказаться прав насчет температурных режимов, подумал я, глядя на раскаленное жерло печи. Но это мы узнаем только при выходе на полную мощность. Уже через несколько часов мои опасения начали подтверждаться. К полудню в цехе стало невыносимо жарко. От печи шел такой жар, что даже на пульте управления, защищенным асбестовыми экранами проммонтажа, плавились восковые карандаши, которыми Сорокин делал пометки в журнале наблюдений. Первые признаки неладного появились около часа дня. Стрелка манометра Шефер и Буденберг, показывающая давление в регенеративной камере, начала подрагивать. «Что-то не так с подачей воздуха», — пробормотал Штром, вглядываясь в прибор через свое пенсне. «Я же говорил!» Величковский быстро сверился с графиками. «Температура верхней кромки свода превышает расчетную на 40 градусов. При такой динамике...» Договорить он не успел. Из-под теплоизоляции главного воздуховода с шипением вырвалась струя раскаленного воздуха. Новая арматура, рассчитанная по формулам Величковского, неожиданно показала свой норов. «Заглушить подачу воздуха на третий регенератор!» — скомандовал я, заметив, как побледнел Сорокин. «Лебедев, готовьте резервную систему охлаждения!» Начальник цеха кинулся к телефонному аппарату «Красная заря», установленному у пульта. Его пальцы, привыкшие к грубой работе у печей, неуклюже крутили диск. «А вот теперь самое интересное!» Величковский поправил сползающее пенсне. «Посмотрим, как поведет себя система при нештатном режиме!» В его голосе звучал не испуг, а профессиональное любопытство исследователя. Он уже что-то быстро записывал в лабораторный журнал, то и дело поглядывая на приборы. «Надо снижать температуру!» Штром нервно протирал платком взмокший лоб. «По инструкции Круппа? Погодите!» Величковский поднял руку. «Смотрите на показания термопар в зоне стыка. Материал держится даже при повышенной нагрузке». Я видел, как напряглись рабочие, готовые по первой команде начать аварийное охлаждение, но профессор был прав. Его новый сплав пока справлялся. Вопрос в том, надолго ли. «Сорокин, я повернулся к молодому инженеру. Что показывает химический анализ отходящих газов?» Он схватил пробирку из аппарата Орса. «Повышенное содержание окиси углерода. Режим горения нарушен из-за перебоев с подачей воздуха». На лбу у Штрома выступили капли пота и не только от жары. «Если сейчас не остановим процесс, можем потерять печь. Это уже не эксперимент, это...» «Спокойно, Виктор Карлович. Я следил за показаниями приборов. Дайте системе войти в новый режим. За годы работы в металлургии, еще в будущем, я навидался всякого. Главное сейчас не паниковать. Новая конструкция имела свои особенности, и нам еще предстояло их изучить. Желательно до того, как что-нибудь действительно серьезное случится». «Любопытно!» — Величковский что-то быстро чертил в блокноте. «Похоже, мы недооценили влияние турбулентности верхней части регенератора. Нужно скорректировать геометрию камеры». Его прервал пронзительный свист предохранительного клапана. Откуда-то сверху посыпалась обожженная окалина. «Глушить третью секцию!» — крикнул я, заметив, как покраснела стальная обшивка воздуховода. «Лебедев, начинайте охлаждение!» Следующие два часа прошли в напряженной борьбе за стабилизацию режима. Печь словно испытывала нас, показывая все новые капризы. То падало давление в регенераторах, то зашкаливала температура в отдельных зонах. Когда к вечеру мы все же добились относительной стабильности, я собрал инженера в кабинете. Нужно срочно анализировать ситуацию и искать решение. Первая плавка показала, проблем будет больше, чем мы ожидали. В кабинете пахло крепким чаем и папиросным дымом. На массивном столе красного дерева разложены чертежи, покрытые свежими пометками. Величковский, сняв сюртук и, оставшись в жилете Ажуркевича, быстро чертил какие-то схемы. «Смотрите!» — он постучал карандашом по чертежу. «Проблема не в самой конструкции, а в режиме работы. Мы пытались идти по немецким температурным графикам, а у нас совершенно другая геометрия камер». Сорокин с красными от усталости глазами разложил диаграммы. «Вот данные по сегодняшним испытаниям. Если наложить график турбулентности на температурную карту...» «Позвольте!» — неожиданно вмешался Штром. В его голосе впервые за день не слышалось обычного скептицизма. «А что, если изменить не конструкцию, а режим подачи воздуха? У Круппа в последних моделях используется принцип пульсирующего потока». Величковский оживился. «Коллега, вы попали в точку!» — он быстро набросал новую схему. «Если организовать циклическую подачу воздуха, мы снимем проблему перегрева в верхней зоне». Я смотрел, как два инженера, забыв о своих разногласиях, склонились над чертежами. Штром достал из портфеля немецкий технический справочник. Величковский подтянул свои расчеты. «А систему управления потоком можно собрать из стандартных клапанов Польте», — вставил Сорокин. «Я видел такую схему на серпе и молоте. Молодой человек». Штром впервые посмотрел на него с одобрением. «А ведь это мысль. Если поставить регулирующие заслонки вот здесь и здесь...» Следующие два часа они провели в жарких спорах над чертежами. Я только изредка вставлял замечания, наблюдая, как рождается решение. Величковский с его фундаментальными знаниями, Штром с огромным практическим опытом и Сорокин с его свежим взглядом прекрасно дополняли друг друга. К полуночи на столе лежал готовый проект модификации. Простой и элегантный, как все гениально. «Позвольте, я проверю расчеты». Штром достал свою любимую логарифмическую линейку Фабер. «Хотя, знаете, впервые за много лет я почти уверен, что все сойдется». Утром следующего дня работа закипела. В механическом цехе точили новые детали для системы управления потоком. Величковский лично контролировал доводку клапанов, а Сорокин собрал бригаду лучших слесарей для монтажа. Через три дня модифицированная печь вновь была готова к пуску. На этот раз все прошло как по нотам. Регенеративная система работала идеально. Температуры держались в заданных пределах. «Поразительно!» — пробормотал Штром, глядя на показания приборов. «Расход топлива снизился на 32%. Даже лучше, чем у немцев». «Это еще не все!» Величковский довольно поблескивал пенсне. «Смотрите на качество плавки. При пульсирующем режиме мы получаем идеальное перемешивание». К концу недели все убедились. Проблема решена. Более того, найденное решение оказалось лучше исходного проекта. Печь работала стабильно, экономично и давала отличное качество металла. Я смотрел на своих инженеров с гордостью. Они не просто справились с проблемой, они создали что-то принципиально новое. Новая советская инженерная школа показала, на что способна, когда соединяется опыт, знания и молодая энергия. «Знаете, Леонид Иванович», — задумчиво сказал Величковский, когда мы возвращались с вечерней проверки. «А ведь из этого может получиться отличная диссертация для молодого Сорокина. И статья в Zeitschrift für Metallkunde. Пусть в Европе почитают». Главное мы уже доказали. Советская промышленность может не только копировать западные образцы, но и создавать свое, оригинальное, причем лучше и эффективнее. А Баумана я отправил короткий отчет. Печь работает, экономия топлива 32%, качество металла превосходит расчетное. Подробности при встрече. Он поймет, мы не только выполнили обещанное, но и превзошли ожидания. За два дня до приемки результатов печи из новых сплавов мой кабинет в заводоуправлении больше напоминал штаб перед решающим сражением. Массивный стол красного дерева был завален папками с документами, графиками испытаний и экономическими расчетами. Котов в неизменном дореволюционном костюме, щурясь через золотое пенсне, методично проверял каждую цифру в финансовых отчетах. Его въедливость сейчас была как нельзя кстати. Комиссия из ВСНХ славилась любовью к мельчайшим деталям. «Василий Андреевич, особое внимание на расчет себестоимости», — я показал на папку с красной меткой. «Они наверняка будут копать именно здесь». «Уже подготовил три варианта обоснования». Бухгалтер достал из портфеля еще одну тетрадь в черном клеенчатом переплете. «С учетом всех возможных вопросов, особенно по экономии топлива». В этот момент в кабинет буквально влетел взъерошенный Сорокин. «Леонид Иванович, там Штром с Величковским». «Да что еще?» Я уже направился к двери. «Спорят о режиме демонстрационной плавки. Виктор Карлович настаивает на стандартном немецком протоколе. А профессор хочет показать работу в форсированном режиме». У печи действительно разгорелась нешуточная дискуссия. Штром, раскрасневшийся и возбужденный, размахивал немецким справочником. «Это против всех правил. Комиссия должна видеть стабильную работу в нормальном режиме». «Дорогой коллега», — Величковский снял запотевшее пенсне, — «именно в форсированном режиме. Наша система показывает преимущества. Экономия топлива достигает 40%. А если что-то пойдет не так...» — Штром нервно поправил узел галстука. «Одно дело — эксперименты, другое — официальная приемка». Я оглядел пульт управления, забитый новейшими приборами. Система работала как часы, но Штром в чем-то был прав. Рисковать нельзя. «Будем действовать по стандартному протоколу», — решил я. Но Александр Владимирович повернулся к Сорокину. «Подготовьте все данные по форсированному режиму, если зайдет разговор о перспективах развития». Следующие сутки прошли в лихорадочной подготовке. Электрики перепроверяли каждый контакт в системе управления. Слесари полировали до блеска все видимые детали. Лаборанты готовили образцы металла для демонстрации качества плавки. Вечером я собрал всех ключевых специалистов в своем кабинете. «Завтра решающий день. От результатов приемки зависит не только расширение производства. Это битва за будущее советской металлургии». «Может, все-таки покажем форсированный режим?» — не унимался Величковский. «Такие результаты!» «Николай Александрович, я улыбнулся. Давайте сначала накормим их стандартной похлебкой, а деликатес прибережем для десерта». Когда все разошлись, я еще раз просмотрел документы. Где-то здесь должна быть зацепка. Что-то, что может вызвать особые вопросы комиссии. В кабинете остались только тиканье часов, Павел Буре, и я со своими мыслями. Опыт из будущего подсказывал, любая комиссия ищет не столько достижения, сколько недостатки. Нужно просчитать все узкие места. Первое. Документация. Наверняка будут придираться к оформлению чертежей. Немецкие детали в отечественной разработке могут вызвать вопросы об излишней зависимости от иностранных технологий. Надо подготовить Штрома, пусть делают упор на то, что мы взяли только лучшее и переработали под наши условия. Второе. Экономика. Тут может быть подвох с расчетом себестоимости. И если комиссия начнет копать слишком глубоко, могут всплыть наши схемы с финансированием через артели. Но Котов не зря ел свой хлеб. У него готовы несколько вариантов объяснений. Каждое безупречно с формальной точки зрения. Третье и самое опасное – качество металла. Наши новые марки стали превосходят немецкие аналоги, но получены нестандартным путем. По-хорошему, их надо сертифицировать. Величковский со своим ванадиевым легированием опередил время лет на 10. Как доказать комиссии, что это не авантюра, а прорыв? Я достал блокнот в софьяновом переплете, начал записывать варианты решений. Первое. По документации подготовить исчерпывающее техническое обоснование каждого решения. Сорокин это умеет. Второе. По экономике. Сделать упор на экономию топлива и повышение производительности. Цифры говорят сами за себя. Третье. По технологии организовать демонстрационную плавку. Пусть увидит все своими глазами. Но главное, состав комиссии. Бауман при всей его въедливости человек технически грамотный. Он поймет суть инноваций. А вот его заместитель Николаев... Я вспомнил, что брат Николаева работает в промышленной академии. Кажется, он интересовался электрометаллургией. Надо поручить Головачеву уточнить детали. Возможно, здесь найдется точка соприкосновения интересов. Отдельная проблема. Профсоюз. Рябов вроде на нашей стороне, но его могут накрутить конкуренты. Надо бы провести с ним неформальную беседу. Объяснить перспективы для рабочих. Я тяжко вздохнул. Работы — непочатый край. Чем больше решаю проблемы, тем больше их становится. Но ничего. По крайней мере, есть свет в конце туннеля. Алим Анарбекович Тыналин. Непман 1. Красный олигарх. Читает Андрей Косенков. Глава 14. Новый фронт. Утро выдалось пронзительно морозным. За окнами завода управления лениво кружил мелкий снег, неторопливо оседая на массивной чугунной ограде литейного цеха. В кабинете отчаянно холодно, и стопник только начал судорожно растапливать печь, и от окон с тяжелыми бронзовыми шпингалетами безжалостно тянуло стужей. Я достал из несгораемого шкафа папки с документами и педантично разложил их на массивном столе красного дерева. Настольная лампа Светлана под зеленым абажуром тускло рассеивала промозглый утренний полумрак. На стене размеренно тикали часы. Ровно в 8 раздался сухой стук в дверь. Василий Андреевич Котов никогда не опаздывал. Главный бухгалтер чопорно вошел, по обыкновению безупречно одетый в потертый, но идеально отглаженный костюм дореволюционного покроя. В руках бережно держал портфели свиной кожи и несколько конторских книг. «Доброе утро, Леонид Иванович!» Он протер запотевшее пенсне батистовым платком. «Я подготовил предварительные расчеты». «Доброе утро! Если только оно и вправду доброе. Я долго думал, Василий Андреевич, над самым главным вопросом. По деньгам. Давайте на чистоту. Василий Андреевич, сколько нам не хватает для полной модернизации?» Я пристально посмотрел на главного бухгалтера. «Все верно. Я уже давно рассчитал, нам не хватает на модернизацию, особенно с теми наполеоновскими планами, которые я задумал». Котов озабоченно нахмурился, открывая главную книгу и дыша на озябшие ладони. «Ситуация откровенно сложная. На модернизацию всех печей требуется 2 800 000, а наших средств катастрофически мало. От силы 500 000 можем наскрести, не подрывая текущие операции». «А банки?» Я забарабанил пальцами по столу. «Безнадежно мало дают». Котов поправил пенсне. «Промбанк готов выделить 600 000 под залог имущества. Обществу взаимного кредита, ну, может дать еще 300. «То есть нам не хватает 1,5 миллиона?» Я вскочил и прошелся по кабинету. «Какие еще есть варианты?» Котов достал другую тетрадь, основательно потрепанную. «Я проработал несколько схем. Во-первых, можно попробовать через артели». «Артели дадут нам не больше 200 000». Котов перелистнул хрупкую пожелтевшую страницу мягким отработанным движением. «Ну, можно организовать через красный металлист и стальмонтаж, как обычно. У них приличные оборотные средства». Я отошел к окну. Массивные снежные хлопья медленно падали на промерзшую землю. Где-то в глубине завода натужно гудел паровой молот механического цеха. «А что с векселями?» — спросил я, разглядывая морозные узоры на толстом оконном стекле. Бухгалтер достал из потертого портфеля увесистую